Глава 29. Можно отправляться. Говард. Октябрь. 2342 год. Трантор. В окне видеотрансляции вращался дракон. Ну, то есть его изображение в Сапре. Сам он лежал в капсуле для Мэнни, которая летала по орбите вокруг Бармаглота, и все благодаря Марио, который любезно подготовил для нас автофабрику. Бриджит куда-то ушла. Какое-то дело требовало ее личного присутствия, поэтому, когда поступил сигнал об окончании работы, я бросился смотреть на результаты. Описать дракона — непростая задача. У него не было ни перьев, ни меха, а штуки, которые располагались поверх его тела, нельзя было с уверенностью назвать чешуей. Он напоминал броненосца, но с гораздо менее прочной броней. Чешуйки на крыльях становились более длинными и тонкими, фактически играя роль перьев. Благодаря им драконы летали, словно летучие мыши, а также могли парить в воздухе. Ну, я, разумеется, все это уже знал, ведь если рядом с Бриджит оказывался достаточно внимательный слушатель, она включала режим лектора. А я всегда был готов ее слушать. Правда, существо все-таки было похоже на белку. От него не исходило постоянное чувство опасности, как от дракона, ну, если, конечно, не обращать внимания на мощные задние лапы с когтями. Глаза слишком большие, зубы слишком маленькие. Оно, возможно, слегка напоминало Беззубика, того дракона из мультфильма. Кроме того, извергать из себя огонь оно не умело. На неестественно широкой груди располагались гигантские грудные мышцы, а внутри огромные легкие. Кроме того, у этих существ был какой-то странный метаболизм, но в чем там было дело, я вникать не стал. Внешний облик завершал длинный хвост, заканчивавшийся чем-то вроде плавника, который играл роль руля высоты. В тот миг в квартиру вошла Бриджит. Она была в ярости и поэтому приложила все усилия, чтобы хлопнуть дверью, однако современный механизм последний был рассчитан на борьбу именно с этим видом неправильного обращения. Дверь затормозила и, шипя, медленно проползла последние сантиметры. «Все прошло не очень?» — нейтральным тоном спросил я. «Проклятые лудиты!» — ответила Бриджит. «Они пытаются утопить городской совет Трантора в ложных жалобах и нелепых обвинениях. Подобная тактика явно направлена на то, чтобы притупить внимание, но по правилам мы должны рассмотреть каждое поданное заявление». «А виртуально это сделать было нельзя?» «Опять же, такие правила. Гражданин вправе требовать, чтобы его заявление рассмотрели лично, в его присутствии. Это чистой воды харассмент». «Хм». Я нахмурился. «Наверняка есть способ как-то с этим разобраться». Я на несколько миллисекунд вышел из Мэнни и быстро написал послание нашим адвокатам. Они работали в лучшей и самой дорогой фирме в ОФРС и, по моему мнению, отрабатывали каждый потраченный на них цент или миллипам, как мелкие монеты назывались в наше время. Но сейчас нужно как-нибудь развлечь Бриджит. «Значит, Мэнни-дракон уже готов», — сказал я, указывая на вращающееся изображение. «Дранни? Челдрак? Ой, даже не начинай. Дай посмотреть». Она отпихнула меня от экрана и села. «Можешь приготовить мартини? Мне страшно нужен коктейль. Двойной! Нет! Тройной! Нет, просто налей до краев и все». Улыбнувшись ей, я пошел играть роль бармена. «Как тебе модель?» Она остановила вращение, несколько раз увеличила картинку и поиграла с прозрачностью слоев. Сначала показав скелет, затем кровеносную систему, потом нервную. Наконец она откинулась на спинку кресла и посмотрела на меня. «Одобряю. Погрузим парочку в дрон и поедем их тестировать». Я вскинул кулак. «Сейчас мы зажжем». Как и на Эдеме, родной планете дельтанцев, на планете драконов сила тяжести была меньше земной. Чуть меньше 0,9 g. А атмосфера оказалась более плотной. В противном случае существо размером с дракона никогда бы не смогло взлететь. Драконы обладали и другими преимуществами, такими как полые кости, дыхательная система, очень похожая на аналогичную у птиц Земли, а также безумно высокий уровень метаболизма. мы создавали наших дранни так, чтобы по размерам и весу они практически не отличались от среднего дракона, но, конечно, создали резерв энергии и скорости. Честная конкуренция — это для лохов. На то, чтобы доставить дранни с орбитальной автофабрики на Бармаглот, понадобилось около получаса. Получив сигнал от беспилотника, мы с Бриджит оставили наших домашних Мэнни в их капсулах и переместились в новых дранни. Похоже, я сказал что-то вслух, а может, Бриджит слишком хорошо научилась читать мои мысли, потому что в начале трансфера я получил от нее текстовое сообщение. «Ты не будешь называть их дранни». Ну, это мы посмотрим. Я приподнялся и сел в грузовом отсеке беспилотника. Рядом со мной уже садился и дранни Бриджит. Она издала какой-то скрежещущий звук, похожий на кашель. Я недоуменно посмотрел на нее. Может, у нее нервный срыв? «Говард, включи автопереводчик», — сказала она по системе внутренней связи. «Ой, ну да». Я быстро открыл дисплей и активировал встроенный сервис перевода. Автопереводчик, давным-давно доведенный до совершенства, превращал мои слова, жесты и повадки в местные эквиваленты. Наши технологии позволили нам сразу встроиться в общество драконов, и при этом нам не потребовалось учить их язык. Поведение — это, конечно, совсем другая история, но тот, кто занимался ксенопологическим анализом, все нам объяснит. Я надеялся, что это произойдет скоро и что в ходе этого пробного рейса мы не встретим местных. Именно об этом я сказал Бриджит. «До ближайшего заселенного Левиафана далеко», — ответила она. «Гэндальф и его компания сказали, что исследования на местности почти завершены. Еще пара дней, и они представят нам весь комплект результатов». «И ты не могла подождать?» Бриджит затряслась. Мой автопереводчик проинформировал меня, что это эквивалент закатывания глаз. «Если мы обнаружили какие-то недостатки у дранни, то есть у драконов Мэнни, то мне бы хотелось устранить их еще до того, как мы получим анализ. Не стоит терять время. А также сопротивляться тому, что неизбежно произойдет. Значит, назовем их дранни!» — воскликнул я. Бриджит снова вздрогнула, а затем открыла дверь грузового отсека. Местный воздух ворвался в разряженную атмосферу трюма, и мы столкнулись с короткой аэродинамической тряской. Я прищурился, давая глазам привыкнуть к солнечному свету, проникающему через открытую дверь, а затем переступил через порог и посмотрел по сторонам. Мы зависли в нескольких сотнях метров над небольшим озером. Это была бы картина, наполненная умиротворением, однако озеро опасно бурлило. Из глубин с бульканьем на поверхность поднимался какой-то пар. Бриджит проследила за моим взглядом. «Говард, вот почему мы сделали такой акцент на эволюции жизни в атмосфере Бармаглота. Планета молодая, и уровень вулканической активности здесь еще очень, очень высок. Очень может быть, что эти пары ядовиты». «А, то есть купание отменяется?» «Я уверена, что тут есть гораздо менее опасные озера. Мой прибор видения в инфракрасном диапазоне говорит, что в этой воде неосторожный купальщик просто сварится». «Очень жаль. Значит, рыбы тут нет. А я хотел попрактиковаться в навыках добывания обеда». «Похоже, кое-что ты действительно прочел». Бриджит одобрительно взглянула на меня, а затем подняла одну лапу и в порядке эксперимента сжала когти. Лапа дракона была очень похожа на лапы хищной птицы. Пальцы, заканчивающиеся когтями, смотрели и вперед, и назад. Комплект дополняли длинные ноги, позволяющие дракону выхватывать рыбу из воды на лету. Я взглянул на изображение их любимой добычи и назвал ее форель. Бриджит никогда форель не видела и поэтому просто пожала плечами. «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня», — сказал я и, шагнув вперед, выпрыгнул из трюма. Когда Гарфилд занимался многочисленными версиями под названием «Рокки», он немало поработал над рефлексами, связанными с полетом. Несколько жестких посадок побудили его заняться данной проблемой, и теперь я пожинал плоды его трудов. Мои крылья растянулись сами по себе, поймали воздух, превратив падение в полет по длинной, изящно загибающейся вверх дуге. в верхней ее точке, прежде чем потерять ускорение, я сложил крылья, сделал сальто назад и перешел в свободное падение. «Ю-ху!» — завопил я и, снова поймав воздух, превратил свою траекторию в штопор. Где-то за спиной у меня засмеялась Бриджит. Я слышал, как ее крылья бьют надо мной с более высокой частотой, поскольку Бриджит старалась меня догнать. Через несколько секунд мы оказались над голым участком темной скальной породы и воспользовались восходящим потоком, чтобы без усилий набрать высоту. «Это даже лучше, чем плавать в теле квинландца!» — воскликнул я. «И надеюсь, это приключение закончится еще лучше», — ответила Бриджит. «Только не сломай дранни! Как тебе такая мысль?» «Да, дорогая!» Похоже, кто-то уже на меня настучал. Несколько минут мы парили в восходящем потоке, просто наслаждаясь солнцем, прохладным воздухом и раскинувшейся перед нами картиной. Но в конце концов Бриджит сказала: «Мне нужно хоть чуть-чуть поработать, чтобы оправдать эту вылазку. Давай приземлимся вон у того озера. Хочу проверить технику, которая анализирует условия окружающей среды». Драконы были значительно больше квинландцев. Благодаря этому, а также нашим успехам в миниатюризации, мы сумели дать данной версии дранни гораздо больше возможностей. Бриджит, конечно, хотела их испытать. Мы приземлились на краю маленького скалистого полуострова, вдававшегося в озеро. У меня закружилась голова, когда я слишком сильно задумался над маневром, но встроенная в дранни программа взяла управление на себя и совершила идеальную посадку. У драконов не было анатомических особенностей, позволявших сесть на попу, поэтому они сидели на корточках, словно птицы. Новая поза оказалась удивительно комфортабельной и устойчивой. Я посмотрел по сторонам, словно часовой, а Бриджит тем временем понюхала воздух. «Здесь очень много углекислого газа», — сказала она. «Он сам по себе не ядовит, но настоящий дракон сейчас бы тяжело дышал». Она немного помолчала. «А вот мы этого не делаем. Нужно добавить соответствующую подпрограмму». Я кивнул и рассеянно окунул кончик хвоста в воду. «Ой!» — сказала моя система управления и резко вытащила хвост из воды. «90 градусов по Цельсию», — сообщила она. «Так можно получить ожог». Голос у нее был раздраженный. Бриджит улыбнулась. «Жертвуешь собой ради науки?» Я встал и потянулся. Одно крыло, другое. Одна рука, затем другая. «Полетать на перегонки не хочешь?» «Говард, я тебя умоляю». «Это же так по-детски», — ответила она, а затем внезапно изо всех сил рванула на юг. «Эти штуки тоже никогда не надоедают», — буркнул я и полетел вслед за ней. У драконов существовал определенный половой диморфизм. Самцы были крупнее и мощнее, а самки — более маневренными. Я знал, что различия вносят свой вклад в брачные ритуалы, но далеко в отчет я не углублялся и поэтому не понимал, каким образом все это происходит. Ну, в общем, я ее догнал, но медленно. «Нам нужно ограничить себя обычной драконьей скоростью», — сказала она. «Ну да, как же. Второй раз ты так меня не обманешь». Я несколько раз сильно взмахнул крыльями и обнаружил, что уже нахожусь над ней и чуть позади. Глядя сверху вниз на ее тело, я внезапно понял, как проходят брачные полеты. «Бриджит, а программы поведения мы уже установили?» «Частично. Культуру пока не трогали. А что?» «Я... мой дранни... я тебе нравлюсь?» «Ну да, вроде того». «Насколько точно воссоздана физиология?» «Можно проверить». Я сбавил ход, чтобы парить над ней, и мы нашли еще один восходящий поток. «Секс в воздухе. Настоятельно рекомендую». Заложив длинную петлю, мы постепенно возвращались к беспилотнику. Одним из недавно установленных модулей была инерциальная система наведения, благодаря которой мы всегда знали, где находимся, и поэтому могли легко произвести счисление пути. Я любовался видами и мечтал о сигаретке или о ее драконьем эквиваленте, когда Бриджит сказала: «Кажется, за нами следят». «А нет, поправочка. Нас преследуют». Я оглянулся. Шея дракона была не такой длинной, как у мифического тёзки, но в тех случаях, если нужно осмотреться, действовала лучше человеческой. В данном случае она позволила мне как следует рассмотреть приближающихся к нам четырех драконов. Их окружала весьма четкая аура сосредоточенности и решимости. Они не выглядели просто как незнакомцы, которые идут в ночи своей дорогой. «У них палки», — сказал я. «Может, это копия?» «Уровень технологий соответствует. Нам, скорее всего, нужно сваливать». «Ну, такой план я одобряю». Я увеличил мощность своих взмахов крыльями, не настолько, чтобы выглядеть суперменом, ну, то есть супердраконом, но достаточно, чтобы утомить наших преследователей до того, как они нас догонят. Бриджит увеличила свой ритм, подстраиваясь под меня. Гонка длилась минуты две, после чего драконы, наконец, свернули в сторону и направились к восходящему потоку, чтобы отдохнуть. Я обернулся. Одним глазом посмотрел на них, чтобы точно в этом удостовериться, и затем сказал: «Мне казалось, что в этом секторе поплавков нет». «Все верно», — ответила Бриджит. «Мы тщательно все изучили. Я только что попросила провести повторную проверку, а она должна занять всего...» «А, готово. Ни одного поплавка в радиусе 35 километров». Она помолчала. «Поплавки?» «Ой, да ладно тебе, Бриджит. Все по-честному. Ты придумываешь латинские названия, а я — забавный». Вскоре мы заметили дрон. Когда мы приблизились к нему, он перестал маскироваться. Дверь его грузового отсека открылась, и я взмыл вверх, в результате чего оказался прямо у входа. Забираясь в грузовой отсек, я услышал, как Бриджит приземляется позади меня. «Итак, что мы сегодня узнали?» — спросил я. «Ты придумываешь дурацкие названия. Секс драконов — это весело. У драконов есть патрули или что-то в этом роде. Последнее меня беспокоит. Нужно поговорить с Гэндальфом». «Пойдем вместе», — ответил я. «Может, потом сыграем в подземелье и драконы?»